Скарлетт с облегчением перевела дух. Если есть хоть малейшая возможность достать лошадь, он достанет. На то он и Ред Батлер. И она простит ему все его прегрешения, если он вызволит ее отсюда. Бежать. И раз с ними будет Ред Батлер, ей нечего бояться. Ред не даст их в обиду. Благодарение небу, что есть на свете Ред. Забрезжившая надежда на спасение заставила ее вернуться к насущным делам. «Разбуди Уэйда, одень его и собери нам всем немного вещей в дорогу. Уложи все в маленький сундучок. И не говори мисс Мелани, что мы уезжаем. Пока молчи. Заверни ребенка в две мохнатые простыни и не забудь уложить его пеленки». Присси все еще цеплялась за ее юбку и выкатывала белки глаз. Скарлетт отпихнула ее, высвободила юбки. «Живо!» — прикрикнула она, и Присси, как испуганный кролик, шмыгнула за дверь. Скарлетт понимала, что надо пойти успокоить Мелани, которая верно сходит с ума от страха, слыша этот чудовищный непрекращающийся грохот, видя полыхающее в небе зарево. Ей должно быть чудиться, что настал конец света. Но Скарлетт все еще не могла заставить себя переступить порог этой комнаты. Она спустилась вниз и решила упаковать фарфор и кое-какое серебро, которое мисс Питтипот не взяла с собой, уезжая в Мейкон. Но у нее так дрожали руки, что в столовой она уронила на пол 3 тарелки, и они разбились вдребезги. Она выбежала на веранду послушать, не идет ли Ред, вернулась в столовую, уронила серебро, и оно со звоном рассыпалось по полу. Она роняла все, за что бы ни взялась. Зацепилась за лоскутный коврик и полетела на пол, но тут же вскочила, даже не почувствовав боли от ушиба. Она слышала, что Присси носится наверху по комнатам, как угорелая, и это бесило ее, потому что она сама столь же бессмысленно бегала взад-вперед. В 10-й раз выглянув на веранду, она не вернулась в столовую продолжать свое никчемное занятие, а опустилась на ступеньки. Она была просто не в состоянии ничего упаковать, не в состоянии ничего делать. Оставалось только сидеть и ждать появления Ретта, слыша, как отчаянно колотится сердце. Прошли, казалось, часы, а его все не было. Наконец, на дороге послышался негодующий скрип несмазанных колес и медленный неровный топот копыт. Почему он не торопится? Почему не пустит лошадь рысью? Звуки стали слышны отчетливее, и Скарлетт, вскочив на ноги, окликнула Ретта. Она смутно видела, как он спрыгнул на землю с небольшой повозки, слышала, как скрипнула калитка, и он появился на дорожке. Он направился к ней, и теперь она уже хорошо видела его при свете лампы. Он был одет щегольски, словно собрался на бал. На нем был безукоризненного покроя белый полотняный костюм, серый, муаровый, расшитый шелком жилет и в меру пышная гофрированная манишка. Широкополая шляпа была лихо сдвинута на бекрень. За поясом виднелись 2 длинноствольных дуэльных пистолета с рукоятками, инкрустированными слоновой костью, и нечто тяжелое, видимо, патроны, оттягивало карманы его сюртука. В его упругой кошачьей походке было что-то первобытно-дикарское, и посадкой красивой головы он походил на вождя какого-то языческого племени. Эта страшная ночь, вогнавшая Скарлетт в панику, подействовала на него, как глоток хмельного вина. В смуглом лице притаилась хорошо скрытая от глаз беспощадность, которая напугала бы Скарлетт, будь она более проницательна и умеет читать в его взгляде. В темных глазах Ретта плясали веселые искорки, словно все происходившее сильно его забавляло, словно адский грохот и зловещее зарево могли напугать только детишек. Когда он поднялся на веранду, Скарлетт подалась вперед навстречу ему. Зеленые глаза ее лихорадочно горели на бледном лице. «Добрый вечер», — сказал он, как всегда манерно растягивая слова, и, сняв шляпу, отвесил ей элегантный поклон. Отличная погода, не правда ли? Я слышал, вы собираетесь в дорогу.